Отец не говорил ни слова. Что он мог прибавить к неумолимому приговору цифр? — И вы сделали все возможное, отец? — спросил, наконец, Максимилиан, — чтобы предотвратить катастрофу. — Все, — отвечал Моррель. — Вы не ждете никаких поступлений? — Никаких. — Все средства истощены? — Все. — И через полчаса, — мрачно прошептал Максимилиан, — наше имя будет обесчещено. — Кровь смывает бесчестие, — сказал Моррель. — Вы правы, отец. Я вас понимаю. Он протянул руку к пистолетам. — Один для вас, другой для меня, — сказал он. — Благодарю. Моррель остановил его руку. — А мать? А сестра? Кто будет кормить их? Максимилиан вздрогнул. — Отец, — сказал он, — неужели вы хотите, чтобы я жил? — Да, хочу, — отвечал Моррель, — ибо это твой долг. — Максимилиан, у тебя нрав твердый и сильный. Ты человек недюжинного ума. Я тебя не неволю, не приказываю тебе. Я только говорю, обдумай положение, как если бы ты был человек посторонний, и суди сам. Максимилиан задумался. Потом в глазах его сверкнула благородная решимость, но при этом он медленно и с грустью снял с себя эполеты. — Хорошо, — сказал он, подавая руку Моррелю. — Уходите с миром, отец. Я буду жить. Моррель хотел броситься к ногам сына, но Максимилиан обнял его, и два благородных сердца забились вместе. — Ты ведь знаешь, что я не виноват, — сказал Моррель. Максимилиан улыбнулся. — Я знаю, отец, что вы честнейший из людей. — Хорошо, между нами все сказано. Теперь ступай к матери и сестре. — Отец, — сказал молодой человек, опускаясь на колени, — благословите меня. Моррель взял сына обеими руками за голову, поцеловал его и сказал: — Благословляю тебя моим именем и именем трех поколений безупречных людей. Слушай же, что они говорят тебе моими устами. Провидение может снова воздвигнуть здание, разрушенное несчастьем. Видя, какой смертью я погиб, самые черствые люди тебя пожалеют. Тебе, может быть, дадут отсрочку, в которой мне отказали бы. Тогда сделай все, чтобы позорное слово не было произнесено. Возьмись за дело, работай, борись мужественно и пылко. Живите как можно скромнее, чтобы день за днем достояние тех, кому я должен, росло и множилось в твоих руках. Помни, какой это будет прекрасный день, великий, торжественный день, когда моя честь будет восстановлена, когда в этой самой конторе ты сможешь сказать: «Мой отец умер, потому что был не в состоянии сделать то, что сегодня сделал я. Но он умер спокойно, ибо знал, что я это сделаю».